Сонет 18. Сравню ли с летним днем твои черты? Но ты, милей, умеренней краше. Ломает буря майские цветы, и так недолговечно лето наше. То нам слепит глаза небесный глаз, то светлый лик скрывает непогода, ласкает, нежит и терзает нас своей случайной прихотью природа. А у тебя не убывает день, не увядает солнечное лето, и смертное тебя не скроет тень, ты будешь вечно жить в строках поэта. Среди живых ты будешь до тех пор, доколе дышит грудь и видит взор.